Египетский язык и письменность. Начнем мы наше далекое путешествие с основы основ. Знакомство с древнеегипетским языком. Примечание. В современном Египте используется арабский язык, а древнеегипетский язык, он же просто египетский язык, иероглифическое письмо, не имеющее точной огласовки. Ведь основным источником информации о погребальных практиках древних египтян, в частности Нового Царства, являются так называемые письменные источники, книга мертвых, мифологические папирусы, тексты с росписи стен гробниц и многие другие. Более того, в своей работе я буду приводить ряд терминов и названий, смысл которых без знакомства с основами древнеегипетской письменности будет сложно понять. Для начала нам понадобится базовое понятие и сведения о египетской письменности, ее дешифровке и понимание того, что такое транслитерация. Затем мы перейдем к истории Древнего Египта и мировоззрению древних египтян. Здесь я хочу позаимствовать и вкратце изложить информацию из широко известного среди египтологов учебника Алана Гардинера, во введении которого эти предметы подробно изложены. Еще в додинастическом Египте начали проявляться первые протоиероглифы, пиктографические знаки или символические рисунки, обозначающие простые понятия — человек, птица, солнце и так далее. Это были отдельные символы или группы символов, обычно наносимые на таблички с отверстием, предположительно своего рода ярлыки на товарах, которыми отмечал их владелец. Примечание. Примером может послужить ярлык с именем царя Хора-Аха, Менеса. Первая династия около 3000-2800 годов до нашей эры, хранящийся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Музейный номер И1А-4662. Наиболее известной находкой среди таких эпиграфических памятников является Иероконпольский клад из гробницы Ю-Джей, также известной как гробница царя Скорпиона. Самые ранние связные надписи восходят ко временам Первой династии, которая правила не позднее 3000 года до нашей эры. Ярким примером одной из них является палетка Нармера, рисунок 5. Использованная в ней система письма просуществовала вплоть до возникновения христианства. Самые поздние из известных относящихся к ней иероглифов обнаружены на острове Филе и датируются 394 годом нашей эры. Таким образом, древнейшая форма египетской письменности использовалась на протяжении 3 или даже 4 тысячелетий, хотя в поздний период она уже была достоянием лишь узкого круга жрецов. На протяжении веков грамматика и словарный состав языка очень сильно изменились, и речь египтян эпохи римского правления была уже мало похожа на речь времен правления первых правителей египетского царства. Принимая во внимание то обстоятельство, что письменный язык лишь в некоторой степени отражает особенности разговорного языка различных периодов, а также то, что язык монументальных каменных надписей всегда более консервативен, чем язык деловых документов и писем, написанных на остраконах и папирусе, можно выделить следующие стадии развития египетского языка. Примечание. Остракон или острак от греческого «черепок глиняного сосуда» служил для записей коротких писем или учебных записей учащихся писцов или художников. Староегипетский язык. Язык времени правления 1-8 династий приблизительно с 3180 по 2240 год до нашей эры. К этой стадии можно отнести язык текстов пирамид, который имеет свои определенные особенности и своеобразную орфографию. Другие сохранившиеся документы этого периода в основном носят официальный характер. Также к их числу относятся заупокойные формулы и надписи в гробницах, некоторые из которых являются по сути биографическими текстами. Примечание. Магические изречения ХТП, Ди, НСВ, произнесение перечня жертвоприношений в виде различных продуктов в инобытии для умершего. Староегипетский язык, претерпев некоторое изменение, постепенно переходит в средний египетский язык, который, по-видимому, являлся разговорным языком времени правления 9-11 династий и использовался приблизительно с 2240 по 1990 год до нашей эры. На поздней стадии в него были привнесены новые элементы, пришедшие из народной речи. И в этом виде он сохранялся в некоторых монументальных и литературных памятниках вплоть до греко-римского периода, в то время как его более ранняя классическая форма оставалась языком религиозного культа. Новоегипетский язык — разговорный язык времени правления 18-24 династий, бывших у власти приблизительно с 1573 по 715 год до нашей эры. Употреблялся главным образом в деловых документах и письмах, а также в повествованиях и других литературных произведениях. Со времен 19-й династии надписи на этом языке встречаются также на церемониальных памятниках. Однако лишь небольшое количество текстов написано чисто разговорным языком без примеси классического среднеегипетского. В таких источниках встречаются также различные слова иностранного происхождения. Дематический язык. Так называется язык документов, написанных дематическим письмом. Он использовался со времени правления 25-й династии до позднеримского времени, то есть приблизительно с 715 года до нашей эры по 470 год нашей эры. В этом языке старые классические формы также смешиваются с более поздними разговорными элементами, причем часто их очень трудно отделить друг от друга. Коптский язык. Самая поздняя стадия развития египетского языка с алфавитной системой письма, возникшей около III века нашей эры. Свое название он получил от коптов, египетских христиан, которые являлись потомками древних египтян. До недавних пор именно на этом языке велись богослужения в коптских церквях. После арабского завоевания, 640-й, коптский язык постепенно был вытеснен арабским, но использовался в разговорной речи вплоть до XVI века. Основу коптской письменности составляет греческий алфавит, к которому были добавлены дополнительные 7 знаков, восходящих к египетскому иероглифическому письму. На заметку, иероглифическое письмо, греческое «иероглифика», состоит из двух слов «иерос» — священный, плюс «глифо» — резьба. Это лишь один из трех видов письма, которые со временем развились в Древнем Египте. От иероглифики произошло более беглое письмо – иератика, а из нее, в свою очередь, к 700 году нашей эры развился еще более быстрый курсив – демотика. Греческое «демос» значит «народ». Ни один из них никогда полностью не замещал остальные, однако с появлением нового вида – ограничивалась область употребления предшествующего. В греко-римский период оставались в обращении одновременно все три вида письма. Иероглифическое письмо развивалось в тесной связи с изобразительным искусством, расцвет и упадок которого оно отражало. Неуклюжие знаки архаического периода, уверенные, пространно начертанные знаки Древнего Царства, чеканные иероглифические знаки Среднего, изысканные формы нового, несколько сухие, но тонко выполненные знаки саисской эпохи, тесно сжатые, скученные знаки Птолемеевского и Римского времени, стилистически отличаются друг от друга так же, как и искусство этих времен. Дешифровка иероглифического письма. Долгое время египетские тексты хранили молчание. Ключ к дешифровке египетского иероглифического письма появился, когда французские солдаты, работавшие на строительстве укреплений в Розетте в 1799 году, наткнулись на плиту с надписью, сделанной дематическим, иероглифическим и греческим письмом. Эта надпись, известная с тех пор как «Розетский камень», частично написанная по-гречески, оказалась декретом в честь молодого царя Птолемея Эпифана, который египетские жрецы повелели увековечить во всех храмах страны, 196 год до нашей эры. К сожалению, на плите сохранился относительно небольшой фрагмент иероглифического текста. Рисунок 1. Иллюстрация Розетского камня. 2 век до нашей эры. Британский музей. Жан-Франсуа Шампальон, французский ученый, которому было суждено обрести бессмертную славу человека, расшифровавшего египетские иероглифы. Он родился 23 декабря 1790 года в городе Фижаке. Интерес к Египту проявился у Шампальона в очень раннем возрасте, и уже в 12 лет он познакомился с основами древнееврейского и арабского языков. С этого времени его увлечение Востоком, находившее горячую поддержку у старшего брата, Жак-Жозефа Шампальона Фижака, не ослабевало. Во время учебы в Гренобле Шампальон занимался изучением древней истории, коптского языка, всех алфавитов и систем письма, которые могли привести его к поставленной цели — расшифровке надписей на Розетском камне. В 18 лет он стал профессором Гренобльского университета, но всего через несколько лет республиканские взгляды юноши стали для него причиной серьезных неприятностей. Изгнанный из Гренобля, в 1816 году он вернулся в свой родной Фижак, где работал школьным учителем, а через год переехал обратно в Гренобль, став преподавателем лицея и библиотекарем в местной академии наук. Жан-Франсуа постоянно расширял свои знания в области египтологии и коптологии, снова и снова пытаясь найти решение проблемы расшифровки. Когда, наконец, он открыл истину, пришедшую к нему подобно настоящему озарению, блестящее владение всем доступным материалом позволило ему развить свою теорию и сделать величайшее научное открытие. Оставляя в стороне ранние работы Шампальона, в числе которых первой и наиболее фундаментальной было двухтомное географическое описание Египта, задуманное как часть энциклопедического труда «Египет при фараонах», обратимся непосредственно к дешифровке. Тщательное изучение предмета привело Шампальона к мысли, что все три вида египетской письменности были производными друг от друга. К тому времени, когда летом 1821 года вышла его брошюра об иеротическом письме, он уже без труда мог переводить известные ему дематические группы знаков в иератику и далее в иероглифику. Благодаря Розетскому камню Шампальону давно было известно написание имени Птолемей в иероглифике и демотике. Примерно в это же время он познакомился с текстом дематического папируса Касати, в котором обнаружил и, как уверяет его биограф, сразу перевел в иероглифику имя, правильно предположив, что оно означает «Клеопатра». Шампальон склонялся к теории, утверждавший, что иероглифы имеют только символическое значение, но убедился, сравнив дематические и иероглифические знаки в картуше Птолемея, что иероглифы могут, по крайней мере иногда, выступать в качестве алфавитных знаков. Значение, присвоенное им отдельным иероглифом, теперь нашли подтверждение в картуше Клеопатры. С помощью двух этих картушей он определил значение еще нескольких знаков, что помогло ему в дальнейшей расшифровке. Последующие месяцы принесли ученому еще несколько открытий. Среди транслитерированных и прочитанных картушей были имена Александра, Береники, Тиберия, Домициана и Траяна, а также такие императорские титулы, как Автократор, Цезарь и Себастас. Тем самым была решена проблема для картушей греко-римского периода. Но как быть с более древними? Являлись ли иероглифы раннего времени также частично алфавитными, или они имели только символическое значение, как предполагал Шампальон? Следует помнить, что для ответа на этот вопрос он располагал значительно меньшим количеством материала, чем многие его английские современники. 14 сентября 1822 года он получил от архитектора Хайота копии рельефов из египетских храмов, которые окончательно рассеяли все его сомнения. Первый картуш, на который Шампольон обратил внимание, происходил из скального храма в Абу-Симбел, расположенном между первым и вторым порогами Нила. В этом картуше он сразу узнал два знака, уже знакомых ему по ранее составленному алфавиту. Круг, отделявшийся от них неизвестным символом, обозначал солнце, по-коптски «ре». Когда Шампольон прочитал полученное «ре» — вопросительный знак «СС», ему сразу пришло в голову имя «Рамесес» или «Рамсес». Догадка подтвердилась практически сразу, когда на другом месте он обнаружил картуш, начинавшийся с «Ибиса Тота», за которым следовали знаки, которые, по его предположению, следовало читать как «Мес». Конечно, это был никто иной, как царь Тутмос, правивший, согласно Манефону, во времена 18-й династии. Рисунок 2. Страница из рукописи Шампольона, в которой дан перевод последней строки розетской надписи. Примечание. Картуш. Окружность с именем царя или царицы внутри. Со времен Древнего царства имена царей были вписаны в эти окружности, однако со временем имена царей становились длиннее, и вместе с этим картуши также становились вытянутыми. На заметку, Шампольон лично записывал тексты и делал зарисовки сцен с памятников в Фивах и первым признал, что надписи на царских гробницах были религиозными, а не автобиографическими текстами. С этого момента каждый день трудов начал приносить новые результаты. Шампольон понял, что у него больше нет причин молчать о сделанных открытиях, и 27 сентября выступил в Академии наук со своим знаменитым письмом к господину Досье относительно алфавита фонетических иероглифов. В этом письме он умышленно не упомянул о дешифровке имен Рамсеса и Тутмоса. Эти, а также другие бесчисленные сведения он оставил для своего замечательного труда «Очерки иероглифической системы древних египтян». В последующие годы Шампольон предпринял несколько продолжительных поездок в Турин и Египет, посвятив им немалую часть тех лет, что еще оставались в его короткой жизни. 4 марта 1832 года он скончался в возрасте 41 года. Транслитерация и ее чтение. В книге будут часто встречаться египетские названия, титулы и прочие термины. Для чтения некоторых из них я рекомендую использовать транслитерацию по учебнику Алана Гардинера и ее русскую огласовку. Для неспециалистов хочу пояснить правила чтения таких слов. В таблице ниже представлена транслитерация и аналог ее чтения на русском языке, так называемое «школьное чтение», согласно которому между согласными вставляется нейтральный гласный «е», чаще «э». Таблица 1. Иероглифические знаки, их транслитерация и произношение. Египетские тексты можно разделить на два типа — светские и богословские, религиозные. К светским текстам можно отнести указы, постановления, юридические и математические тексты. Автобиографические тексты и сказки стоят между светскими и богословскими. В свою очередь, богословские тексты можно разделить на две категории — погребальные и храмовые. Гробница Нефертари содержит в себе исключительно погребальные тексты, о которых речь пойдет в главе 3. На заметку. Мы можем представить себе лишь с большой долей приблизительности, как звучали в подлиннике древние египетские тексты, ибо прочтение иероглифических знаков при отсутствии огласовки весьма произвольно. Условно вставляемый звук «е» вместо пропущенной гласной не дает полного представления о музыкальной напевности древнеегипетской речи. Однако закономерности ее членения, синтаксическая организация фраз, художественные приемы повторов вполне соответствуют метроритмической структуре поэтического языка. Существенные трудности вносят лакуны в тексте. И все же круг художественных образов, поэтический строй языка, сравнения и метафоры делают поэтическую речь древнеегипетской поэзии и прозы удивительно гибкой, живой и осязаемой в своей выразительности. Образы древнеегипетской лирики звучат современно не только благодаря литературным переводам Анны Ахматовой и Веры Потаповой, но по самому подходу древнеегипетских авторов к выражению человеческих чувств, вечно юных и древних, как мир.